Глава 19. Закария, Эбигейл, герцогство Мейзервелл. 2 дня ушло на окончательную подготовку, и вот сегодня решающая ночь. Всю последующую декаду к столице герцогства незаметно подбирались преданные моему родителю вассалы со своими дружинами, разбитыми на части. Мейзер и пригороды как бы случайно наводнился большими и маленькими свободными отрядами наемников, которые ищут контракт. В нужный момент они все соберутся в оговоренных местах, представляя из себя довольно грозную силу. В условиях отсутствия нормальной связи и координации, да что говорить, когда просто точное время узнать — большая проблема. Выступить всем вместе, незаметно для противника, почти нереально. Я как мог пытался скорректировать эти недостатки средневековой отсталости. С гордостью скажу, определенного успеха удалось достичь. Теперь 3 большие группы одновременно, насколько это возможно, окружат и блокируют самых близких сторонников Максимилиана в их замках и поместьях. По идее, здесь нет нужды в большом кровопролитии, человеческих жертвах и эпических сражениях. Как только аристократы, поддерживающие Макса, поймут, что он захвачен или убит, сопротивление мгновенно станет бессмысленным. Они тут же предпочтут договориться с победителем, покаяться, дескать, бес попутал. Уж лучше потерять в малом, чем все нажитое непосильным трудом, да еще и вместе с головой. Тем более отец вовсе не жаждет крови подданных, а вот его сынок — другое дело. На штурм дворца пойдут самые проверенные силы. Возглавит их Решес со своими людьми. Мне же предстоит крайне сложная задача. Во главе штурмовой диверсионной группы раньше всех проникнуть во дворец и постараться пленить Максимилиана. Как только он окажется в наших руках, всякое сопротивление тут же прекратится. С собой в группу взял тех же парней, что участвовали в эвакуации герцога из дворца, плюс решил прихватить Сту. Может, лучнику там будет тесновато, но я накануне прогулялся с ним по оружейным лавкам. Парень знатно прибарахлился в этом смысле, что вылилось мне в приличную копеечку. Но не зря, теперь у него целый арсенал на все случаи жизни. От здоровенного лонгбоу выше его роста, до совсем небольшого, блочного гномьей работы, с которым удобно действовать в стесненных условиях. Входить решили в том же месте. Портал открою ключ кристаллом, что сделал Кикибот. Собрались всей нашей небольшой командой на широкой площадке заднего двора усадьбы. Предчувствие близкой битвы уже гуляло по венам, взвинчивая нервное напряжение. Парни то и дело переминались с ноги на ногу и незамысловато перешучивались в полголоса. Точь в точь, как на матушке-земле перед штурмом. Только не видно сизых облачков дыма. Тут никто не курит, что гораздо лучше и полезнее для здоровья. Действовать решили вскоре после полуночи. Дождались, когда пришло известие от последнего отряда. Наши главные силы уже на месте. 2 замка и усадьба приспешников братца окружены. Верные герцогу войска пока не предпринимают никаких действий. Все ожидают исхода нашей операции. Я кивнул отцу, тот дал распоряжение Решезу выдвигаться к дворцу, занимать позиции и ждать. Ну, теперь наша очередь. Пора навестить родные пенаты и проведать дорогого родственничка. «Приготовились!» — скомандовал я и чуть не засмеялся. Вспомнил, что всегда перед подобным заданием заставлял бойцов попрыгать на месте, проверить, не звенит ли что-нибудь из плохо подогнанной амуниции. Сейчас это бесполезное дело, грохот будет такой, словно у каждого в руках по ведру с болтами. На воинах доспехи, оружие, и как ни крути, от шума совсем избавиться не удастся. Можно лишь стараться свести его к минимуму. «За мной! Действуем по плану!» «Вперед!» — воскликнул я и, создав портал, первым шагнул в него. Оказавшись в той же самой комнате, поспешно отошел вправо, давая войти остальным. В руках арбалет, которым водил из стороны в сторону, выискивая возможную цель. Но все было спокойно. Наконец мы вдесятером собрались в небольшой комнате, откуда теперь необходимо совершить молниеносный рывок по коридору, вверх по лестнице, пересечь просторный холл, за которым располагались покои Максимилиана. Стоило только закрыться порталу, как в стенах с двух сторон открылись незаметные узкие бойницы и полетели арбалетные болты. «Засада!» Один боец тут же упал замертво, второй со стрелой в бедре тяжело осел на пол. «Прикройте бойницы щитами!» — скомандовал я, мгновенно оценив обстановку. На наше счастье, парни-мечники взяли с собой по небольшому круглому щиту, типа калкана. Теперь встали к стенам, перекрывая сектор обстрела. Только слышались глухие удары вязнущих в заговоренном дереве болтов. К тому же, мигом разобравшийся в обстановке Сто успел пустить в бойницу пару стрел, и наверняка они не пропали даром. «Ломайте дверь! Вперед!» Бойцам не нужно повторять дважды, они дружно навалились на затрещавшую под их ударами толстую дубовую дверь. Ее пришлось буквально вырубать и откидывать нагроможденную за ней небольшую баррикаду, прикрываясь щитами от выстрелов арбалетчиков, которые прятались за углом длинного коридора. Освободили выход и первым делом вытолкали перед собой массивный буковый стол, повалив его на бок. Какое-никакое, но препятствие для стрелков. Отломали все лишнее и, прикрывшись импровизированным щитом, двинулись к лестнице. В толстую столешницу тут же воткнулись несколько стрел. Отчаянно прорвались в широкий холл, где нас уже встречали около двух дюжин гвардейцев. Закипела бесшабашная рубка. На каждого из нас приходилось по 2-3 противника. Вонзив скиевону в грудь очередного врага, заметил, мы уже остались вшестером. «Еще -2», — с горечью отметил потерю товарищей. Краем глаза успел увидеть, что хитрый пацан не стал лезть в самую гущу сражения, где, скорее всего, погиб бы за считанные минуты. Мечник из него так себе, а вот стрелок от бога. В углах зала расставлены здоровенные катки с растениями, напоминающими большие раскидистые пальмы. Сту забрался на одну из бочек и настолько хорошо спрятался в листве, что увидеть его было делом весьма нетривиальным. Шельмец стал вести оттуда скрытый огонь, сильно помогая нашим сражающимся бойцам. Мы же встали в подобие клина, прикрывая друг друга и попеременно отходя назад для короткой передышки. Тогда на самое острие выдвигался кто-нибудь посвежее. Таким образом, нам удалось дойти до лестницы практически без потерь. Мелкие царапины и рассечения в такой драке можно не считать. На ступенях нас встретила еще дюжина противников. Картина боя изменилась. Ширина позволяла сражаться плечом к плечу только двоим одновременно. Сходу перестроились, применили тактику работы двойками и продолжили пробиваться вперед, то и дело меняясь местами с уставшими или раненными товарищами. Сумели подняться на первый лестничный пролет, как случилась очередная потеря. Вниз полетел один из наших бойцов, схватившись за окровавленную грудь. Но его место тут же занял следующий. Шаг за шагом, в крови, своей и чужой, мы упорно поднимались к цели. До покоев Максимилиана добрались лишь втроем. Я, тяжело волочащий ноги и шатающийся от усталости Сту, который из последних сил поддерживал едва стоящего на ногах израненного бойца. Отведя дагой выпад одного противника, шагнул другому за спину, чтобы они не могли атаковать меня одновременно. К счастью, те тоже были уже не первой свежести и действовали довольно медленно, за что тут же поплатились. Резкая, короткая атака, и молодой, смуглый парень охнул, схватившись за распоротое бедро. «Сто, разберись!» Не глядя, крикнул парнишке, надеясь, что на подранка его сил и умения уж точно хватит, и насел на последнего врага. В очередной раз прогнал по телу энергию жизни. Пентакль работал как раскочегаренный паровоз, но полного восстановления это уже не приносило. Усталость потихоньку брала свое. Высокий, жилистый гвардеец оказался очень опасным противником. Недаром продержался дольше всех. Смог даже нанести мне ранение в плечо, к счастью, несерьезное. Я к тому времени дважды ранил его в колено и рассек бедро, но тоже не фатально. Наконец заметил, что он порой слишком глубоко проваливается во время атаки и специально приоткрылся, провоцируя его. Тот купился, и я, разорвав дистанцию, на отходе, резким взмахом отрубил оппоненту кисть. Дальше все было предрешено. Не стал затягивать и быстро оборвал его мучения, отправив за грань бытия. Осмотревшись, сначала не мог понять, почему к врагу не идет подкрепление. Но выглянул в окно и увидел. Во дворе вовсю кипит битва. Поняв, что наша миссия пошла не по плану, мудрый Решес решил нам помочь. Он со своими людьми пошел на штурм и тем самым оттянул на себя остальные силы. Подошел к своим парням, присевшим перевести дух. Быстро скостовал два исцеления малой силы и накинул на каждого. «Вот так-то лучше». Теперь точно не помрут и немного оклемаются, пока я схожу потолкую с дорогим родственником. Но мне, как видно, там были совсем не рады. Стоило приоткрыть дверь, в меня тут же полетел фаербол размером с приличный апельсин. Лишь чудом сумел пригнуться и пропустить опасный снаряд над собой. Голову обдало жаром, едва не опалив волосы и брови. Но я успел увидеть и опознать нападавшего. «Легрос, ты что творишь?» — прикрикнул я на пожилого седовласого мужчину. «Своих не узнаешь!» «Закария!» — отвесил челюсть наш родовой маг. «Вы живы?» «Но ты, как я вижу, сильно желаешь обратного!» — усмехнувшись, задал вопрос, чем здорово смутил. «Чего ты стоишь?» — раздался гневный крик из дальнего конца зала, где в глубоком, мягком кресле расположился мой брат. «Я твой сюзерен! Ты обязан меня защищать!» «Максимилиан узурпатор! К тому же пытался убить меня и нашего отца!» — заявил я, стараясь изо всех сил посеять в душе мага сомнения, а в идеале вовсе вывести из игры. «Кстати, он жив и скоро будет здесь. Это я вытащил и исцелил его, и когда он вернется, то спросит с каждого за совершенные поступки». «Не слушай его! Исполняй мою волю!» Макс вскочил на ноги и приблизился к нам, обнажая меч. «Я тебе приказываю, слышишь?» «Прошу меня простить!» Маг, глядящий попеременно на нас, наконец-то пришел к решению. «Это ваше семейное дело. Мое вмешательство будет явно лишним. Желаю вам обоим благополучно разрешить все разногласия миром». С этими словами хитроватый старикан, а именно таким он мне и представляется, судя по воспоминаниям Зака, бочком-бочком направился к выходу и вскоре исчез за дверью. «Ну здравствуй, дорогой братец!» С улыбкой обратился к нему, одновременно прислушиваясь к собственным эмоциям. Странно, но какой-то запредельной ненависти, несмотря на то, что он сделал, я не чувствовал. Возможно, потому что это не совсем мой брат. Хотя все больше и больше ощущаю себя именно Закарией Вермейзервеллом, а Станислав Приземцев остается где-то в воспоминаниях, больше похожих на красивые, интересные сны. «Как же я тебя ненавижу, брат мой!» Медленно, словно нараспев, произнес он, подходя ближе. «Ты все-таки умудрился выжить, чтобы снова мешать мне!» Макс оскалился и бросился на меня с криком: «Ну так сдохни!» Я не спешил исполнять желание младшего брата, и наши клинки встретились с громким звоном. Его атаки были яростны и довольно опасны. Мечником он оказался весьма неплохим. Хотя я не смог вспомнить, усердно ли Макс тренировался с нашим фехтмастером в детстве. Закария, похоже, ни разу не сходился с ним даже в учебном поединке. С бешеным напором он понемногу оттеснял меня в угол, надеясь лишить пространства. Но эту простую хитрость разгадать было несложно. Сделав пару обманных финтов, я сумел легонько полоснуть его дагой по левому предплечью и, воспользовавшись замешательством, выскользнуть на свободное место. Максимилиан зашипел от боли, грозно выругался и снова пошел в атаку. «Братец, где же ваши манеры?» — решил еще сильнее разозлить противника. «К тому же вы забываете, что у нас общая матушка, и все сказанное в той же степени касается и вас!» — прорычал нечто нечленораздельное. С невероятной скоростью стал вновь атаковать, нанося удары по всем уровням. Ноги, туловище, голова. Я мог бы применить ускорение, но почему-то решил, что должен победить его без всякого читерства с моей стороны. Возможно, это было желание Закарии, которое я внезапно принял за свое. Что ж, стоит проявить уважение к желаниям человека, чье тело я занял, хоть и не по собственной воле. Однако такое благородство едва не обернулось большой бедой. Я на миг задумался и пропустил укол в левую ключицу. Не слишком опасная рана, но орудовать дагой теперь стал несколько медленнее. Боль давала о себе знать. Тут же прогнал по телу энергию жизни, снова активировав пентакль. Получилось почти остановить кровопотерю и существенно уменьшить боль. Обрадованный успехом, Максимилиан довольно осклабился и удвоил усилия. Хотя было видно, он уже на пределе. Наверняка решил все поставить на ближайшие 2-3 минуты боя, в надежде, что рана окажется серьезной, и я начну сдавать. Посмотрел в его холеную, самодовольную рожу, и почему-то стал заводиться. Прекрасно помню, что обещал отцу взять его живым. Но все сильнее хочется прикончить или хотя бы как следует наказать. И тут внезапно вспомнил. Когда-то Дон Мигель, обучавший меня фехтованию во дворце Мортограна, рассказывал, как он однажды проучил одного вконец зазнавшегося идальго. Тот происходил из очень древнего, влиятельного рода, и убивать его было крайне нежелательно. А вот наказать просто необходимо. Нахал считал себя всесильным и неотразимым красавцем, а Дон Мигель немного разубедил его в этом. Мне стало интересно, тогда учитель показал, каким образом он это сделал. Я выждал момент, когда Максимилиан попытается провести очередную атаку — Отвел его руку, отклонил корпус и развернулся так, что Скьевона легла ему на плечо. Короткое, режущее движение с восходящей атакой, и в помещении раздается истошный вопль, а на блестящий паркетный пол падает окровавленное ухо. «Предлагаю сдаться, не хочу убивать родного брата, даже такого. Пусть отец решает твою судьбу». Он посмотрел на меня с такой ненавистью, что стало ясно. Взять негодяя живым будет невероятно сложно. Но делать нечего, придется изматывать, пока не упадет. Но вскоре выяснилось, моим расчетам не суждено сбыться. Удача, девка ветреная. Преимущество теперь оказалось на моей стороне. Я все сильнее теснил противника, заставляя совершать ошибки и быстрее выдыхаться. Подкатился по его когда-то надменному лицу ручьями. Слипшиеся волосы закрывали глаза, а рана сильно кровоточила. Максимилиан уже с трудом держал меч, забился в угол, опершись спиной на стену, и тяжело дышал. Я с легкостью поддел и закрутил чужой клинок. Отработанным движением вырвал его из руки. Оружие улетело прочь. Со звоном ударившись в стену, покатилось по полу. «Ну вот и все, братишка, финита ля комедия. Никуда ты теперь не денешься», — мрачно улыбнулся, поднося лезвие меча к его горлу. «Я вовсе не собирался убивать Максимилиана. Просто хотел пустить капельку крови, чтобы припугнуть и сделать чуточку сговорчивее. Такой весомый аргумент, как острая сталь возле горла, очень способствует мыслительному процессу и направляет его в правильное русло». Что произошло в следующую секунду, так сразу и не понял. «Вот моя рука с мечом тянется к его горлу». Вдруг позади него возникает какая-то едва заметная рябь, и Максимилиан с диким изумлением на лице проваливается сквозь стену. Я так и застыл с разинутым ртом и вытаращенными глазами, а еще через секунду по стене прошла серебристо-серая волна, говорящая о том, что в этот миг закрылся неведомо откуда взявшийся портал. «Какого лешего?» — заорал я вне себя от досады. «Да как так-то?» Скрипя зубами, подошел к стене и со всей дури треснул по ней раскрытой ладонью, будто хотел проломиться туда, куда исчез этот гад. Затем обессиленно уселся прямо на пол, протянув гудящие от усталости ноги. Стыдно признаться, но впервые в жизни мне захотелось заплакать. Потратить столько сил, потерять стольких людей, и все это зря. Провалить дело, когда мерзавец был уже у меня в руках. Так бездарно упустить победу. Нет, такого сокрушительного фиаско со мной еще ни разу не случалось. Однако горевать сейчас было не лучшим занятием. Имелись другие дела. Поднялся с пола и отправился к своим оставшимся людям, которые дисциплинированно ожидали за дверью. Там оказались, кроме Сту, еще трое раненых, остальные, к сожалению, убиты. Ровно половина. Пятеро. Безвозвратные потери. С горечью подумал я. Даже то, что у врага они в шестеро больше, не радует совершенно. Проверил резерв, немного подлечил самого тяжелого, чтобы тот смог продержаться до возвращения, и открыл портал обратно в усадьбу. К этому времени дворец уже почти полностью перешел под руку Решеза, практически без боя. Видимо, сбежавший маг сообщил защитникам о неожиданном появлении старшего наследника и возможном возвращении герцога. Такие вести моментально уничтожили малейшее желание сражаться за узурпатора, которого многие тут, мягко говоря, недолюбливали. Можно сказать, что самым кровопролитным сражением оказался наш героический прорыв. Тем горше мне было осознавать, я всех подвел. Положил кучу людей и не смог выполнить задание, упустив то, что было почти в руках. Уже потом, когда привел себя в порядок и доложил обо всем отцу, тот уверял, что я отлично справился и моей вины здесь нет. Напротив, очень хвалил мои действия, сказал, что в той безнадежной ситуации я сделал даже больше возможного, да еще и сохранил половину отряда. И вообще, я герой и молодец. Это, наверное, должно было меня утешить, но почему-то ничего такого я не почувствовал. Нас отправили отдыхать и зализывать раны, оставив на попечение малышки Ритольды и еще пары лекарей, а переворот тем временем шел полным ходом. Герцог под усиленной охраной прибыл во дворец, где все, от командующего гвардией до младшего сына конюха, с радостью его приветствовали. Все же Вэра Рэдклиффа здесь очень любили. От греха подальше, самую верхушку, состоящую из людей, назначенных лично Максимилианом, отдел временно до серьезного вдумчивого разбирательства отстранили. А остальные приступили к своим обязанностям. В герцогство снова возвращались порядок и законная власть. К вечеру этого же дня, после обстоятельных переговоров, один из приспешников Макса сдался на милость законного правителя. Еще через день его примеру последовали остальные. Герцог Рэдклифф Вэрмейзервелл полностью восстановил законное правление. Потом, как обычно, разбор полетов, поиски и наказание виновных, оформленное как красочное шоу в средневековом стиле с отрубанием голов на центральной площади. Надо признать, что сильно не лютовали, обошлись всего-то дюжиной самых провинившихся. После чего вся столица герцогства 3 дня праздновала, отмечая это событие. Но все веселье прошло уже без меня. Через пару дней, когда перебрались во дворец, я сумел оторвать отца от горы срочных дел для короткого разговора. «Отец, я выполнил все свои обещания. Надеюсь, ты выполнишь свои?» «Все-таки, может, согласишься остаться?» Вздохнул он. «Здесь столько дел! Я дам тебе любую должность, ты же единственный наследник!» «Мы уже все обговорили. Сын, некромант рядом с тобой не лучшая идея, по крайней мере сейчас. Для начала посмотрим, как на все события отреагирует король. Он ведь еще не знает о случившемся. Думаю, вот-вот получит мое подробное донесение». «Отлично, но к тому времени, когда ты увидишь ответ, мне лучше быть отсюда подальше. Связь мы с тобой держать будем, но об этом никто не должен знать. И прошу, позаботься о моих людях. Как освобожусь, я их заберу, но пока пусть ни в чем не нуждаются. И выполни, пожалуйста, все, что мы с тобой обговорили». «Куда я денусь? Твоя девушка, которая будет тут вести дела, умеет быть вежливой, но весьма настойчивой», — усмехнулся герцог. «Вот только не надо», — замахал я руками. «Никакая Эбигейл не моя девушка». «Конечно, а вода не мокрая и снег не белый. Ладно, как знаешь. Не волнуйся, сделаем все, что нужно». Мы обнялись. Я даже почувствовал какое-то родственное тепло, а может, это были чувства Зака. Поставив точку в этом очень непростом деле, я отправился собираться в дальний путь.